Глава 16. Рано утром ее разбудило странное ощущение. Алена не могла понять, что это, но тело оно чувствовало. Поморщившись, девушка перевернулась на спину и едва не закричала от испуга, когда увидела на своей кровати высокую тень — Гордей. Только он мог прийти к ней в комнату. Алена проснулась мгновенно, и ее кинуло в черную бездну. Разом, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Чернота такая вязкая, опасная, с многочисленными шипами распахнула объятия, утягивая новую жертву в свои глубины. Алена не засучила ногами, не попыталась сползти с кровати. Она смотрела. Тело было деревянным. Стресс, что копился внутри нее на протяжении нескольких недель, дал обратный эффект, забрав остаток эмоций, страх в том числе. Лишь на кожу осело напряжение. От Гордея шла тяжелая энергетика, жгучая. Не как вчера, но не намного лучше. Смотрел он на нее строго, чуть хмурясь. Выглядел он не очень. Темные круги под глазами, осунувшийся. Продолжил вчера пить? Замечательная семейка. Один мужчина перепивает второго. И пусть оба катятся к черту, а то и подальше. «Уходи», — прошептала Алена. Хотела молчать, не получилось. Грудь жгло по-прежнему. Гордей едва заметно качнул головой. «Я пришел извиниться за вчерашнее. Был пьян, сильно. Вечером поговорим, Ален, когда эмоции немного стихнут». «Не о чем нам говорить». Буркнула она, упираясь пятками в матрас и натягивая одеяло выше. Он пялился на ее плечи. Когда она успела раздеться, хорошо хоть лифчик не сняла, а одеться не удосужилась, блин, блинский. Платье валялось где-то в ногах. Вот она растяпа и неряха. Есть. Он встал и склонился над ней. Алену тотчас унесло. Волна жара бухнула по телу, накрыла с головой, не страха. Что бы в последнее время ни происходило между ней и Гордеем, одно она знала точно — он не причинит ей вреда, по крайней мере, когда трезв. А трезв он большую часть времени. А вот вчера... Вчера, да, думала, прихлопнет ладонью, настолько сильна была ярость, им транслируемая. От него аж вибрации шли. Нос раздувался, вены напряглись, кадык ходуном ходил. Сейчас Гордей тоже сглотнул. Громко. Алена отвернулась, глаза снова предательски защипала. Ничего ему не будет говорить, ни слова больше не скажет. Пусть думает, что хочет. О ней, о ситуации в целом. Оправдываться она точно не станет. Не за что. Пусть уходит, пусть покинет ее спальню. Истерика подобралась слишком быстро. А он не уходил, наоборот, склонился над ней. Алене не хватило чуть-чуть, совсем немного. Зря она решила, что в безопасности, потому что Гордей оказался рядом, над ней. Снова окутал своей тяжелой аурой. Мало того, поймал ее руками, своим телом. Она и пискнуть не успела, как он прижался губами к ее затылку. Алена втянула голову в шею, желая, как в детстве, спрятаться. А еще лучше нырнуть под одеяло и сделать вид, что она никого не видит. А значит, и ее никто не замечает, и она в безопасности. «Ты очень красивая с утра», — хрипло прошептал он прямо ей в волосы, после чего еще раз втянул ее запах в себя, развернулся и вышел. Алена хапнула воздуха, а дышать все равно не получалось. Извиниться он пришел. Да пусть катится со своими извинениями куда подальше. Он больно ей сделал, оскорбил незаслуженно. И вечер у нее занят, да-да. Она идет на мероприятие Лизы. А то, что сам он выглядел не лучшим образом, ее не касалось. Самым сложным оказалось улыбаться маме, когда душа обливалась слезами. Мама каждое утро вместе с Наиной Георгиевной накрывала им на стол. По этому поводу возражения были. Тот же Харитон Валерьевич высказывал недовольство. Отчитал Наину Георгиевну. Бедная женщина едва не расплакалась. Мама вступила из-за нее. Тихо сказала, что раз хозяину дома не нравится их тандем, он может наслаждаться завтраком в одиночестве. Непроницаемое лицо Табасова-старшего надолго запомнилось Алене. Больше возражений не было. «А где Харитон Валерьевич?» Алена услышала голос мамы. И замерла. Поспешно провела вспотевшими ладонями по бедрам, готовясь посмотреть в лицо любимой Галине Дмитриевне. Он вчера перебрал, просил без него завтракать. Перебрал? Вот, снова. Голос мамы. Он звучал с беспокойством. Что и требовалось доказать. Мама ничего не заметила. Была молчаливой. Алена не пыталась ее разговорить. «Я сегодня на вечеринку с группой, мам. Пиши мне, хорошо?» «Хорошо». Алена улыбнулась, но не обещаю. «По крайней мере, маяк никогда придешь». Лизы в универе не было. Алена списалась с ней ближе к обеду. «Все в силе?» «Конечно, меня тут едва главное не подрядили. Короче, я суечусь. Ты будешь?» 99,9%, что да. В ответ пришло много-много улыбающихся смайликов. Алене надо отвлечься и отсрочить разговор с Гордеем. В том, что он будет, она не сомневалась. Встал насущный вопрос с охраной. Что делать с водителем, у которого есть четкое указание доставлять и забирать ее из универа? День пролетал, как в тумане. За что она и словила несколько замечаний от педагогов, от Анжелы — ухмылку, но какую-то досадливую, без торжества во взгляде. Алена не скидывала эту блондинку со счетов. Она может принести ей серьезные неприятности. Тем более теперь, когда они с Гордеем в ссоре. Прощать его за вчерашнее Алена не планировала. Она не заслужила те обвинения, которыми он в нее бросался. И ладно бы не знал, знал же все, весь ее день как на ладони. Она ничего не скрывала, ни от кого не таилась. И тут такие слова. С чего? Внутри все жгло, но глаза оставались сухими, а намерения решительными. Не может у нее быть ничего общего с Гордеем Табасовым. Она повелась на внимание взрослого мужчины. Сколько таких наивных, влюбленных малолеток попадалось каждый день во всем мире? До сотни. Ее история стара как мир. В конечном итоге Алена не придумала ничего лучше, как сбежать. Оставить рюкзак в шкафчике и свалить с последней пары. Она никогда не сбегала с уроков в школе, не прогуливала, а тут целое приключение. Сжав губы, Алена решительно направилась к запасному выходу. Через главный нельзя, там водитель. Еще в перерыве она скачала карту города и расписание автобусов. Такси тоже, пригодится все. Застегнув джинсовку, Алена бегом спустилась с крыльца. Что дальше? Ей повезло. На заднем дворе было малолюдно, на нее почти никто не обратил внимания. Но надо запутать следы, так ведь? Поездка осложнялась тем, что первый автобус, в который она нырнула, опасаясь быть замеченной и да-да пойманной, направлялся в другую сторону. Ехали они долго, причем остановок не было. Алена нервно ерзала на сиденье. В автобусе было немноголюдно, на нее иногда поглядывали, она сразу отворачивалась. В горле стоял ком. Она правильно поступает. У каждой девушки в жизненном арсенале должно быть приключение. У нее будет побег. Приедет навстречу, отвлечется, с Лизой поговорит. Подробностями произошедшего, естественно, делиться не станет, это уже лишнее. В дом Табасовых сейчас возвращаться нельзя. Она не выдержит и признается маме, а это хуже встречи с Гордеем. На глаза нет-нет, да наворачивались слезы. Она их настырно стирала. Все хорошо. Когда автобус остановился, Алена вздрогнула, растерянно заморгав. Она что, уснула? Не может такого быть. Как? Вот как. Конечно. Чего сидим? Кого ждем? Из кабины на нее смотрел водитель. Покрываясь красными пятнами, Алена выскочила из автобуса. Так, теперь бы понять, где она. Достав телефон, девушка нахмурилась. Она ничего не понимала. Гаджет показывал, что в данном районе отсутствует интернет. Странно. Оглядевшись по сторонам, она поежилась и обхватила себя руками. Куда она приехала? Вокруг нее были дома, которые сложно представить в Каянске. Ветхие, почти заброшенные. Тут кто-то живет? Точно, конечная. Алена сильнее сжала небольшую сумку, которую предварительно утром запихала в рюкзак, продумывая план действий. Для паники нет оснований. Надо немного пройти в ту сторону, откуда она приехала, и мониторить связь, а там вызывать такси. Или ждать автобуса, но лучше первое. Хватит, прокатилась на общественном транспорте. Она шла, оглядываясь по сторонам. Людей почти не было. Господи, прямо какое-то гетто или район из апокалиптического фильма. Увидев женщину, выходящую из магазина, она кинулась к ней. «Извините, пожалуйста, подождите!» Женщина остановилась и недобро окинула ее взглядом с головы до ног. «Чего тебе?» Алена пыталась сохранять спокойствие. С ней никто не обязан быть дружелюбным. Она нервно улыбнулась. «Понимаете, я заблудилась, села не на тот автобус и...» «Ты и на автобусе!» Женщина зло хохотнула. Алена растерялась сильнее. «Да, не на тот», — упрямо повторила она. «Еще у меня не работает интернет. Я не знаю номера такси, и если вы мне поможете, то...» «Не помогу», — рявкнули ей в ответ. Такси тут тоже было местным. Просто позвонить в Яндекс и вызвать не вариант. Она понадеялась на связь. Женщина развернулась и сделала шаг в сторону пешеходного перехода. «Подождите, помогите мне!» «Да пошла ты, разбирайся сама!» Что, в очередной квест решила поиграть со своими богатенькими дружками? Что они обещали тебе взамен? Красивую цацку? Хрен тебя не помощь, поняла? С этими словами женщина сунула ей едва ли не в лицо большой кулак с фигой. Алена сделала шаг назад, прижимая сумочку к груди. Будет другой человек, который обязательно откликнется. Она достала телефон. Сейчас позвонит Лизе, попросит ее вызвать такси. Улица, на которой она стояла, носила название Ланкина. Уже хорошо, что есть табличка. Разблокировав телефон, Алена не поверила своим глазам. Не было не только интернета, но и связи. А это уже не смешно. Минус домашнего воспитания и хороших отношений с родными в том, что Алене никогда не приходилось выживать на улице. Она не знала даже, с чего начать. Сумерки стремительно опускались на город. Девушка брела по улице, поразительно ни души. Машин тоже нет. В домах загорался редкий свет. Она пыталась войти в подъезд, даже стучалась, тщетно. Не зная кода, невозможно попасть внутрь. И фонарей, один-два, и обчелся. Когда дорогу рассеял свет от медленно движущегося авто, Алена бросилась к обочине. Адреналин зашкаливал. Инстинкты самосохранения сработали на отлично, и Алена вспомнила, что не стоит излишне радоваться, и загадала, что если тачка проедет мимо, значит, так и надо. Не проехала. Что-то случилось? Окно приспустилось, и показалось лицо молодого человека в белой кепке. Говорил он спокойно, без гопнических и развязных ноток. Алена переступила с ноги на ногу. «У меня не работает телефон. В этом районе связь нестабильна». Снова адекватный, спокойный ответ. В горле продолжила клокотать неуверенность вперемешку с отчаянным желанием выбраться отсюда. «Позвонить есть кому?» Парень протянул ей телефон, не открывая двери. Выглядело все безопасно. Алена сделала шаг вперед, а дальше темнота.